Около часу дня Арсений вышел на остановке Богородская. Автобус покатил дальше по пустынной дороге. Ни души вокруг. Голый лес, вдали пустынный железнодорожный переезд, а за ним поле. Лишь вороны кричат. И где-то там, за переездом, угадывается деревушка. Арсений направился в сторону жилья. Деревушка, три десятка домиков, выглядела нежилой. Ни единого человека ни на улице, ни в огородах. Ближние избы оказались заколоченными. Видать, здесь жили москвичи лишь летом, использовали их как дачи. Только над парой домиков курился дымок. «Уж не разыграла ли меня проклятая старуха в подъезде Валентиновых?» — мелькнула мысль. «Может, здесь и нет никакой шоферской жены? Может, подшутила надо мной шпионка с проспекта Мира? Или напутала?» Арсений направился вглубь деревухи. Сапоги с чавканьем погружались в грязь, с чмоканьем вылезали из нее. Заборы, закрытые ставни, замки — полное запустение. Наконец, на задах одного из домиков он углядел шевеление. Подошел ближе. Тетенька, с лицом и руками скотницы, бросив свое занятие, с неотрывным любопытством глядела на Арсения. Он подошел на то расстояние, с какого было прилично разговаривать, и крикнул через забор. — Здравствуйте! А где Анфиса Валентиновна живет? — Сергеевна-то? А вон в том дому с драной крышей, самый крайний у околицы. А ты кто будешь-то? — Дед Пихто, — пробурчал про себя Арсений, досадуя на чрезмерную любознательность сельских тетенек, а вслух сказал: — Знакомый я ей. Надо ж. Вот не видала я у ней никогда знакомых. Значит, я первый буду, — весело ответил Арсений. Дома-то она, Сергеевна. Да дома. Где ж ей быть? Так ты увидишь ее сегодня? Да надеюсь. Значит, скажи, Семеновна, мол, просила передать. Хлеба в лабаз сегодня не подвезут? Завтра пусть идет. Не забудешь? — Хорошо. Арсений развернулся, почапал по грязи и чувствовал, что женщина еще смотрит ему вслед. Участок Анфисы Валентиновной, Анфисы, как выяснилось, Сергеевны, выглядел нежилым. Ни шевеления ни в доме, ни на огороде. Одно из окон, выходящих на улицу, забрано ставнями. На другом, правда, ставни открыты. «Хозяйка!» — крикнул от забора Арсений. Нет ответа. Калитка оказалась не заперта. Арсений прошел внутрь двора. Откуда-то с задов дома вдруг разнеслись отчаянные крики поросенка. Арсений поднялся на крыльцо. Оно было двусторонним. Ступеньки вели с одной стороны к калитке, а с другой — в огород. Крыльцо, как и дом, производило впечатление полузаброшенного, не знающего мужской руки. Выглядело оно прохудившимся, изломанным. Ступенька прогнила. Поверх прибит кое-какой кусок фанерки, похоже, неумелой женской рукой. Арсений дернул дверь дома. Заперто. Он постучал, крикнул: «Хозяйка!» Опять тишина. И вдруг дверь распахнулась. В проеме показалась сухонькая, седая, растрепанная, настороженная женщина. «Чего стучишь?» Весьма нелюбезно спросила она. «Чего тебе надо?» В то же самое время Жен выходил из свободной зоны главного московского аэропорта. Хорошо одетый и сильно нетрезвый. Мечта шереметьевских таксистов. Шоферы-идиоты. Кажется, принимали его за иностранца. Виллис вокруг. шептали в ухо с дурным акцентом: «Мистер, мистер!» «Раз уж пытаетесь спикать по-английски, извольте понимать ругательство». Он решительно, будто в поисках личной «Волги», прошел сквозь стоянку. Ни в одном городе мира поездка от международного аэропорта до центра не стоит $100. 20, максимум 30 баксов. А немытая Россия с ее раздолбанными тачками и дорогами требует 50. И за твой же полтинник в пути могут ласково попросить бумажник. А если не ограбят, то шулера по дороге подсадят. Эжен быстрым шагом дошел до выезда из аэропорта. Идти легко, кожаный портфель багажом не считается, голоснул первую же копейку, выезжавшую со стороны зала прилета. Дедуля в кепке, не бомбила, провожающий, согласился вести его домой за $5, еще и просиял. За окном замельтешили унылые сараи, обшарпанные бензоколонки. На автобусных остановках ждали транспорта красивые женщины в уродливых платках, в разбитой обуви. Родина, мать ее. Надо выпить за возвращение. В портфеле звенели бутылочки 0,1-шки, сувенир от смазливенькой стюардессы. Сунула на прощание. Угостила оливками от настоящих буржуев, летевших в Союз первым классом. Чего, не спрашивается, здесь забыли? — Возьмите, мсье, — шепнула стюардесса. — Выпейте за мое здоровье. То ли понравился он ей, то ли пожалела она его, потому что он в Россию летит. Эх, за здоровье такой цыпочки! Нужно выпить виски. Эжен свернул бутылки малютки горлышко, сделал добрый глоток. Водила уважительно принюхался, пробормотал: «Водка так не пахнет». «Возьми». Эжен щедро сыпанул на торпеду остальные бутылочки. «Что ж такое за мелочевка-то?» — удивился дедок. — А в самолете бесплатно дают. Эжен не стал уточнять, что дают бутылочки только пассажирам первого класса. А советские люди первым классом не летают. Джин, амаретто, небрежно перечислил он. — Приедешь домой, попробуешь. — Спасибо, — растрогался дедок. — Я тебе тогда скидку дам. Эжен едва не рассмеялся. — Да ладно уж, вези без скидок. Только ямы не собирай, укачивает. У подъезда Эжен увидел Николеньку. Малыш стоял в грязной луже, вода по щиколотку. Упоенно топал ногами, изображал ураган. Няня в стороне, светский смолит коричневую сигаретку Морре. На ребенка ноль внимания. Чешет языком с дворничихой. Сигарету опять из бара уперла. Или Настя разбазаривает, раздаривает тут всяким. «Семья! Чтоб ее!» — прошипел Эжен. Он швырнул водителю обещанные $5 и рывком выбрался из машины. «Николай!» «Сынуля!» Его крика не ожидал, от неожиданности плюхнулся в лужу задницей в новых джинсах. Няня отшвырнула недокуренную сигаретку, бросилась к хозяину. — Ой, Евгений Николаевич, а мы вас не ждали! — Я вижу, — буркнул Эжен. — Папка! Папка! — прокричал Николенька. — Видишь, у меня тут водная катастрофа! — Чудесно! — хмуро кивнул Женя и пообещал сыну. — Джинсы сам стирать будешь. Николенька выбрался, наконец, из лужи. Из белых кроссовок выливались потоки воды. — Где мама? — хмуро спросила Жен. — Обе хороши. Тоже мне няньку наняла. Мальчик по колено в воде, а та стоит, покуривает. — Мама? — удивленно переспросил Николенька. — Анастасия Андреевна? — фальшиво удивилась няня. — А она уехала к тете-подруге. Уже 2 дня, — доложил сын. — Или 22. — Какой именно тете-подруге? — ледяным тоном уточнил Евгений. — Она не сказала, — опустила голову няня. — Обещала, что сама нам звонить будет. — Ну и как? — скривился Жен. — Звонит? Няня потупилась. — Ладно, все, домой, — велела Жен. В голове вертелось ехидное начало миллиона анекдотов. Вернулся муж из командировки. А на душе Женя сам не ожидал, что в Москве на душе у него будет так омерзительно. Или, может, просто начинается похмелье? В то же самое время в подмосковной деревне Богородское по-колхозному одетая женщина с недоверчивостью смотрела на городского парня, появившегося откуда ни возьмись у нее на крыльце. — Здравствуйте! — просиял Арсений. Он прям-таки лучился доброжелательностью. — Я с автобазы, из комитета комсомола. За долгий путь до Богородского он тщательнейшим образом продумал свою легенду. — Какой еще автобазы? — подозрительно спросила женщина. — А где муж ваш покойный работал? — Со всей открытостью, — пояснил Сеня. — Илья Валерьевич. Что-то дернулось в лице женщины. Она вышла к Арсению на крыльцо и плотно притворила за собой дверь в дом. — И чего тебе надо? — весьма нелюбезно спросила она. — Дело в том, — с комсомольским задором начал Арсений, — что супруг ваш, Илья Валерьевич Валентинов, был представлен к медали в честь 40-летия Победы. И медаль эта на автобазу пришла, да только Илья Валерьевич к тому времени уже у нас в коллективе не работал. — Да он и не воевал вообще, — с хмурой подозрительностью проговорила тетенька. — Ну, значит, он был тружеником тыла, — лучисто пояснил Арсений. — И не только медаль Илье Валерьевичу положена, ему еще дали в честь Победы премию 200 рублей. Поэтому меня послали сказать вам, чтобы вы, Анфиса Сергеевна, эту медаль и премию за своего покойного супруга получили. — Где ж ты, комса, был столько лет? — прищурилась хозяйка. Подозрительность ее после упоминания о 200 рублях несколько уменьшилась, однако полностью на нет не сошла. — Где мы, а где Победа? 4 уж года прошло.